Даже аристократия с изумлением и с удовольствием любовалась их редкой красотой. Богато выложенная золотом упряжь украшала превосходных животных. Сзади скакали два егеря, а в легком роскошном экипаже сидели Энрико и прекрасный Аццо, дикий сын цыганского князя. Одежда их была царственно великолепна. Энрико была в роскошном белом костюме, тонкую вуаль она откинула назад, так что ее прелестное лицо с темными прекрасными глазами было на виду. Аццо все еще как будто не хотел расстаться со своим удобным цыганским костюмом, к которому он привык. Сверх своей легкой одежды он накинул вышитый плащ на пестрой шелковой подкладке. На голове была испанская шляпа. Плащ спереди застегивался таким великолепным огромным алмазом, какой едва ли можно было найти между драгоценностями испанского королевского дома. Он сверкал точно разноцветная молния, когда незнакомцы, возбуждавшие любопытство толпы, подъехали поближе. Этот бриллиант украшал еще предка Аццо, в то время, когда он управлял своим народом в далекой восточной стране, откуда был изгнан. Драгоценность эту Аццо нашел среди сотни других в завещанном ему сокровище. Прекрасная пара ехала по Пуэрто-дель-Соль, окруженная царскую пышностью, возбуждая удивление пешеходов и привлекая любопытные взоры всадников. Энрико, как будто утомленная или печальная, прислонилась к мягким шелковым подушкам экипажа. Аццо старался предупреждать малейшие желания своей прекрасной Донны. Вскоре приблизились они к тому месту, где стояли Айя и Жозе. Крик удивления сорвался с гордых губ Айи. Жозе насмешливо, злобно улыбнулся. Это он. А подле него презренная развратница, разрядившаяся в шелк и золото. «Проклятая змея!» — прошептала Айя вне себя от злобы, бешенства и ревности. «Так ты действительно отняла его у меня. Ну, со вторым любовником тебе посчастливится не менее, чем с Франциско Серано. А где твой ребенок, нежная мать?» «Ха!» — Айя захохотала так резко и громко, что Энрико и Аццо услышали ее и обернулись в ту сторону, откуда раздался смех. Они увидели ее страшное лицо, а подле нее рыжего Жозе, смертельного врага, испуганный Энрике, который, насмешливо кланяясь, снял свою черную остроконечную шляпу с головы. Через несколько минут изящная коляска исчезла в толпе других экипажей и всадников. «Куда же ты девала дочь прекрасного Серано?» — с сатанинским смехом повторила графиня Генуэзская. — Ну, теперь дни твои сочтены! — Ведь у вас дитя. — Наверное, у вас, — с блеском в глазах прошептал Жозе. — Вы слишком любопытны. Спросите лучше воплощенную невинность, что сейчас уехала. Ведь должна же она знать, где ее сокровище. Надменно, с суровой холодностью, сказала графиня Генуэзская и хотела удалиться, но потом обратилась снова к своему страшному союзнику, на лице которого все более и более проявлялись отвратительные страсти. «Готовы ли вы к тому, чтобы сейчас же выехать из Мадрида в погоню за теми двумя? Теперь, увидев нас, они, должно быть, на несколько времени скроются куда-нибудь подальше. У меня превосходные рысаки, а оружие еще лучше, — сказал Жозе вполголос. Так поезжайте вслед за ними немедленно. Если вам удастся приблизиться к продажной развратнице, тогда вы желали бы лучше всего, чтоб раз навсегда отделаться от нее. Да, это действительно самый короткий путь, — докончил Жозе, искоса смотря на Аю, своими сверкающими взорами.